Королевский крейсер, на носу которого сверкала эмблема Фомальгаута, белое солнце, медленно поднимался над величайшим городом грядущей земли, полным пространства и столь прекрасным, что захватывало дух. На каждом перекрестке густой дорожной сети высились гигантские светящиеся колонны. В желтом солнечном свете носились странные для взгляда Гордона перевернутые конусы, обычное теперь средство воздушного сообщения, а офицеры службы движения строго следили за ними с высоты своих антигравитационных башен. Звездолет уходил от всего этого ввысь, чтобы окунуться в свою родную стихию, безбрежный и бездонный океан пространства, омывающий редкие звездные острова. Золотая искорка Солнца и древняя зеленая планета, с которой некогда началось завоевание Вселенной, растаяли в черноте космоса. Обильная россыпь звезд вновь предстала перед Джоном Гордоном во всей своей роскоши и наготе. «Ничего удивительного, — думал он, — что я, познав это великолепие, задыхался в тесном мирке 20 века. В бескрайних просторах галактики центры звездных королевств блистали всеми цветами радуги. Рубиновым, золотым, изумрудным, бирюзовым или сверкали бриллиантами чистейшей воды. Королевство Лиры и Лебедя, Кассиопеи и Полярной Звезды. Столица Среднегалактической Империи Канопус. Огни звезд скопления Геркулеса отмечали столь же многочисленные оборонства. Крейсер мчался на запад к Фомальгауту. А на южной стороне небосвода блистало лучами звездного пламени созвездие Ориона. Далеко к северу чернело пятно облака, в центре которого пряталась Таларна, укрощенная и миролюбивая. Когда корабль менял курс, огибая опасное пылевое скопление, Гордон обратил внимание на Магеллановые облака, состоящие из еще не обследованных звезд. Они были подобны островам в космической бездне. Вспомнилось, что когда-то пришельцы из этой дали пытались поработить молодую еще империю, но были разгромлены предком Зартарна, который применил против них ужасное секретное оружие – разрушитель. Гордон невольно улыбнулся, в памяти всплыли доктор Кеок и его психоанализ. Разрушительный фанатизм – вот как он это назвал. Жаль, что его здесь нет. Врач тут же объяснил бы Гордону, какую психологическую матрицу символизирует собой звездный крейсер, так же легко, как истолковал образ Лианны. Но вот что он сказал бы по поводу Каркхана, министра Фомальгаута по связям с негуманоидами. Первая встреча с Каркханом, состоявшаяся накануне вылета, произвела на Гордона шоковое впечатление. Конечно, он знал, что в звездных королевствах обитают не только гуманоиды. Некоторых представителей других разумных видов Гордон даже видел, правда лишь мельком и издали. Теперь он впервые познакомился с одним из них. Каркхан был уроженцем Крена, планетной системы, расположенной на самой окраине королевства Фомальгаут. Оттуда, сказал Каркхан, хорошо просматриваются дикие пограничные системы графств внешнего космоса, непрочно привязанные к зыбким рубежам цивилизации. «Как ты, разумеется, помнишь, — объяснил накануне Зартарн, — графы входят в союз с империей, однако они столь же дики, сколь независимы. Очевидно, таковыми собираются и остаться. Клятва верности, — утверждают они, — отнюдь не обязывает их открыть свои границы перед кораблями Империи. Брат часто задается вопросом, не лучше ли иметь подобных врагов, чем друзей. «Ими займемся позже», — сказал тогда Каркхан. «В данный момент меня занимают более важные проблемы». И он направил тяжелый взгляд своих желтых глаз на Лианну. В ответ она протянула руку и нежно погладила серое блестящее перья своего министра. «Я подвергла вас тяжелому испытанию», — Лианна повернулась к Гордону. «Сопровождая меня, Каркхан не прекращал контактов по телестерео с Фомальгаутом. Не так-то легко заниматься делами государства, находясь от него вдали». Каркхан обратил лицо с желтыми глазами и клювом заменяющим ему нос, к Гордону и произнес своим резким свистящим голосом. «Я счастлив, что вы, Джон Гордон, прибыли здоровым и невредимым, причем в то время, когда Лианна еще правит своим королевством». Лианна, казалось, не обратила внимания на это заявление, и Гордон уяснил для себя, что они не всегда ладят. Она и это странное существо полутораметрового роста, прямо стоящее, но обходящееся вместо одежды своими собственными перьями. Оно говорило довольно бегло на языке, имеющем в основе английский, главном языке империи, и сопровождало свои речи грациозными жестами когтистых пальцев, которыми завершались его неспособные к полету крылья. Теперь во время совместного полета Гордон имел массу возможностей лишний раз убедиться в этом. Они сидели втроем в небольшом, но великолепного убранства салоне крейсера. Гордон нетерпеливо ждал, когда Каркхан и Лианна закончат невероятно сложную шахматную партию. Надеялся, что Каркхан удалится потом в свою каюту. Пока что Гордон делал вид, что увлечен взятой в бортовой фильмотеке лентой, не переставая украдкой любоваться склоненным над доской лицом Лианны. Он смотрел на нее с любовью и восхищением, но когда взгляд его падал на Каркхана, то испытывал невольное отвращение, бороться с которым не переставал с самой первой встречи. Неожиданно для себя он позвал: «Каркхан!» Узкая вытянутая голова повернулась к нему, блеснув в свете ламп перьями шеи. «Да?» «Вы вчера отметили, Каркхан, свое удовлетворение по поводу того, что я вернулся, когда Лианна еще правит своим королевством. Что вы хотели этим сказать?» В разговор вмешалась Лианна. «Зачем возвращаться к этому? Каркхан верный друг и опытный министр, но он, по-моему, слишком...» «Ваше высочество», – перебил Каркхан очень вежливо. «Между нами никогда не было даже малейшей лжи. Сейчас не тот момент, чтобы нарушать традицию. Точно так же, как и меня, вас волнует Нарад Тейн. Однако известные обстоятельства заставляют вас уйти от этого. Лишь во имя своего душевного спокойствия вы отрицаете, что есть причины для беспокойства». У Гордона мелькнула мысль, что Каркхан приводит примерно те же аргументы, что и доктор Кеог. Значит, последует реакция. Действительно, Лианна сжала губы, глаза ее вспыхнули. Она встала, властная и величественная. Гордон однажды уже видел ее такой. Но Каркхан спокойно выдержал ее взгляд и даже остался сидеть. Она резко отвернулась от него и сказала: «Вы меня рассердили. Впрочем, по существу вы, наверное, правы. Хорошо, тогда объясните ему». «Кто такой Нарад Тейн?» – задал вопрос Гордон. «Двоюродный брат Лианны», – ответил Каркхан. «И вероятный наследник короны Фамальгаута». «Я думал, что Лианна...» «Она законная и бесспорная королева, но должен быть и наследник». «Что знаете вы о нашем королевстве, Джон Гордон?» Гордон указал на кассету. «Как раз сейчас я изучаю эти вопросы, но, боюсь, слишком поверхностно». Он с сомнением посмотрел на Каркхана. «И мне очень хочется знать, почему именно этот вопрос так волнует министра по связям с негуманоидами?» Каркхан поднялся от шахматной доски. «Сейчас я вам покажу». Он тронул кнопку на стене, и свет погас. Одно из нескольких панно исчезло, открыв объемную карту королевства Фамальгаут. Затерянное во мраке крошечное солнце, среди которых выделялась своими размерами яркая белая звезда, давшая имя всему региону. «В галактике обитает множество негуманоидных рас», – сказал Каркхан. «Некоторые из них разумны и цивилизованы. Другие находятся всего лишь на пути к цивилизации. Третьи никогда не сделают этого шага. Отношения между ними и людьми складываются по-разному. История знает несколько довольно болезненных столкновений. Причины этому были как с одной стороны, так и с другой. Вот вы, например, находите мою внешность отталкивающей». Гордон вздрогнул от неожиданности. заметил внимательный взгляд Лианны, и кровь бросилась ему в лицо. «Почему вы так решили?» – резко спросил он. «Извините меня», – сказал Каркхан. «Вы были отменно любезны, и я никоим образом не хотел вас оскорбить. Тем более, что ваша реакция чисто инстинктивна». «Каркхан – телепат», – объяснила Лианна. «Очень многие негуманоиды обладают этими способностями, но если он говорит правду, Джон Гордон, то вы должны подавить в себе этот инстинкт». «Так вот», – невозмутимо продолжал Каркхан, – «более половины миров нашего королевства заселены негуманоидными расами». Быстрым жестом своих когтистых пальцев он указал на звезды, окруженные сонмом планет. «С другой стороны, здесь есть много необитаемых миров, которые были в свое время колонизированы вашим человечеством, тут, тут и там». Его пальцы снова пролетели над картой. «Плотность населения на этих планетах велика. Общая численность жителей примерно вдвое больше, чем в мирах, заселенных негуманоидами. Принцесса, как вы знаете, в своем правлении опирается на совет, разделенный на две палаты. В одной из них представительство пропорционально числу планет, в другой – количеству жителей». «Таким образом, – понял Гордон, – в каждой из двух палат доминирует одна из двух групп». «Совершенно верно. И в большинстве случаев мнение правителя является решающим. Соответственно, все определяют его симпатии». «Серьезных затруднений раньше не было», – мешалась Лианна. «Но 2 года назад кто-то начал кампанию, имеющую цель доказать негуманоидам, что люди – их естественные враги, в частности, что я их ненавижу и строю различные козни. Разумеется, здесь нет ни крупицы правды, однако у негуманоидов, как и у людей, всегда находятся готовые верить в такого рода вымыслы». «Ситуация постепенно становится все более определенной», – продолжал Каркхан. «Группа негуманоидных миров желает добиться суверенитета и для начала заменить Лианну принцем, которому они симпатизируют». «То есть Нараттейном?» «Именно. А сейчас, Джон Гордон, я отвечу и на ваш немой вопрос». «Нет, Лианна, это вполне правомерный вопрос, и я хочу на него ответить». Желтые сверкающие глаза посмотрели прямо в глаза Гордону. «Вас интересует, почему я на стороне людей, а не своих соплеменников?» «Так вот, люди в данной ситуации правы. Группа, поддерживающая Нараттейна, юридически действует безупречно. Но думает они лишь о власти. И за всем этим, я знаю, стоит какое-то зло, суть которого я не понял, но которого я боюсь». Он передернул плечами, отчего серые блестящие перья заколебались. «Кроме того, Нараттейн...» В дверь решительно постучали. «Войдите», – разрешила Лианна. В салоне появился один из младших офицеров, встал по стойке смирно. «Ваше Высочество, капитан Гарнгорва почтительно просит вас на капитанский мостик». Повернувшись к Каркхану, офицер добавил: «Вас тоже, господин министр». Гордон нутром почуял опасность. Лишь в чрезвычайной ситуации капитан мог так себя повести. Лианна согласно кивнула. «Конечно, пойдемте с нами, Гордон». Молодой офицер шел впереди них по узкому освещенному коридору. Потом остановился у крутого трапа, ведущего к посту управления, который даже в эту отдаленную эпоху носил древнее название «мостик». На заднюю, изогнутую и широкую стену поста были выведены панели компьютера, системы управления, индикаторы контроля массы и скорости, а также состояние аккумуляторных батарей. Вибрация генераторов под стальными щитами пола ощущалась как биение живого сердца. Носовые экраны показывали пространство перед кораблем в оптическом и радарном изображении шириной охвата в 180 градусов. Сбоку примостилась установка телестерео. Войдя в помещение, Гордон поразился царившей здесь тишине, нарушаемой лишь бормотанием и пощелкиванием электронных устройств. Технический персонал, казалось, пребывал в некоторой растерянности. Внимание этих людей разделилось между аппаратурой, за которой они должны были следить, и группой, сгрудившейся у экрана радара. Капитан, его первый помощник и несколько офицеров высокого ранга. Гарнгорва был высок и широкоплеч. Седые волосы, энергичный пронзительный взгляд. Он повернулся, чтобы приветствовать вошедших. «Прошу прощения за беспокойство, которое я причинил вашему высочеству, но это было необходимо». В технических вопросах Гордон не разбирался, поэтому его глаза не видели на радаре ничего, кроме нескольких светлых точек, лишенных всякого смысла. Он посмотрел на телеэкраны. Крейсер приближался к зоне, богатой разнообразным космическим мусором. Вначале Гордон увидел лишь темное облако, затем стал различать отдельные детали, высвеченные слабыми лучами далеких солнц. Огромные угловатые обломки размером от здания до средней планеты медленно перемещались в обширном пылевом облаке, простиравшемся на 1-2 парсека космической пустоты. Опасная зона была далеко, к тому же крейсер оставлял ее по левому борту с приличным запасом, и Гордон не мог понять, чем вызвано беспокойство капитана, а тот уже давал Лиане необходимое пояснение. Обычные радары фиксируют лишь отраженные импульсы, типичные для подобных скоплений космических объектов. Но детекторы радиоактивности зарегистрировали нечто иное. Несколько источников высокой энергии, совершенно не характерных для таких областей. Лицо Гарнгорвы стало суровым. Боюсь, это указывает на присутствие кораблей, затаившихся среди этих обломков. «Засада?» – спросила Лианна совершенно спокойным тоном. Гордон почувствовал, как сердце его подпрыгнуло и стало болезненно колотиться. «Но я не вижу, каким образом ее могли бы подстроить. Ведь вы выбрали наиболее безопасный маршрут с новыми опорными координатами и нерегулярными интервалами. Как можно сделать засаду, не зная заранее, по какому отрезку пути мы проследуем в очередной бросок?» «Можно было бы предположить и предательство», – ответил Гарнгорва. «Однако эта гипотеза представляется слишком маловероятной. Скорее всего, они пользуются услугами телепатов». Голос его стал еще более жестким. «Полагаю, их не так мало в окружении Нараттейна». Он повернулся к Каркхану. «Вы, господин министр, могли бы оказать нам неоценимую помощь». «Вы хотите знать, действительно ли там скрываются корабли?» – сказал Каркхан. «Как вы правильно заметили, в окружении Нараттейна телепатов много, но представителей моего народа среди них нет. Хорошо, я сделаю все, что в моих силах». Он сделал шаг вперед и замер. Желтые глаза его словно провалились в таинственную глубину глазных впадин. Все молча ждали. Тишину нарушали лишь вибрации и тихое ворчание генераторов. Гордон почувствовал сухость в горле. Ладони же напротив стали влажными. Наконец Каркхан заговорил. «Да. Корабли там есть. И они действительно принадлежат Нараттейну». Он замолчал. «Что вы еще услышали?» – спросила Лианна. «Разум нечеловеческий и не гуманоидный. Я услышал мешанину мыслей существ, готовящихся к битве». Тонкие пальцы раскрылись в жесте отчаяния. «Я не смог прочесть это отчетливо, ваше высочество. Но я думаю... Нет! Я уверен, они готовятся не захватить нас в плен, а убить».